Глава 25. Джеки проверил мой скафандр, кое-где отрегулировал, и я почувствовал себя в нем уютно, как в комбинезоне. Потом он помог закрыть и герметизировать шлем. «Ты запоминай, что я делаю. Не всегда рядом будет тот, кто сможет помочь. Запасные заряды для плазмона здесь». Он ткнул пальцем на коробку на поясе слева. «А гранаты для подствольника здесь. Бери пушку и погнали». Я сам догадался, что речь идет не о тяжелой артиллерии, а о том самом плазмоне. Скафандр был тяжелым, но легко передвигаться помогали встроенные сервоприводы и газлифты. Ага, я уже знал такие слова, но пока не до конца разобрался, как это работает. Но работает это просто офигенно. Джеки и остальные из нашей команды выбежали ко входу в ангар. Командир получил указание и повел нас за собой. Пока мы бежали по коридорам, я слушал рассказ Софи про устройство и иерархию войск. Нас было 8 человек, такой отряд называют звено. 4 звена — рота, 4 роты — батальон. Далее с этим же множителем шли полк, дивизия и армия. Статный брюнет по имени Майлз, который оповестил меня о неизбежности дуэли в ресторане, был командиром 4-го звена, а теперь и моим непосредственным начальником. Поступил новый приказ, и мы изменили маршрут, следуя на перерез прорвавшейся группе пиратов. Еще 2 коридора, и мы на месте. «Ложись!» — крикнул Майлз и рухнул на пол посреди коридора. От стены до стены 2.5 метра. Рядом с командиром поместилось лишь 2 бойца — Джеки и еще один. Дальше расположились в шахматном порядке. Во 2-м ряду приготовились к бою я и одна из 2 дам. Хотя, глядя на ее суровое лицо, желание называть дамой сразу отпадает. Позади устроились еще 3. Они сидели на полу, чтобы стрелять поверх голов лежащих. Долго ждать не пришлось, из-за поворота посыпали люди в бордовых скафандрах. Мы без дополнительной команды открыли беглый огонь. После того, как мой первый выстрел в грудь не возымел действия, размазался по броне оранжевыми всполохами, я стал метить в лицо. Стекло шлема тоже оказалось достаточно прочным, но не сдавалось после 3-го выстрела. Остальные об этом уже знали и стреляли короткими очередями по шлемам. Разбираться в настройках оружия надо было раньше, а сейчас я просто стрелял очень быстро, поразив насмерть 3 за 10 секунд. Вскоре волна атакующих стихла. Похоже, мы ликвидировали прорыв. Я решил подняться и встал на ноги. «Акиро, лежать!» — крикнул Майлз. Я снова рухнул на пол, и в это время из-за поворота появились 3 в огромных тяжелых скафандрах. Сплошным бронированным шлемом они едва не цепляли потолок. Эти броневики больше походили на бронзовых големов из страшных сказок, чем на людей в скафандрах. Стрелять в шлем не имело смысла. Заряд также размазывался, как и по другим частям тела. В руках каждого механического монстра была огромная бандура, с мой рост, наверное. Диаметр створа с мой кулак. Они нацелили свое грозное оружие на нас. Я действовал на рефлексах и накрыл весь отряд теневым щитом. По серой полусфере ударила волна огня. Только теперь это был не магический огонь, горело специальное топливо. Короче, нас поливали из огнеметов. «Ого!» — протянула девушка, лежавшая на полу рядом со мной. «Что это ты сделал?» «Поставил щит», — буркнул я. Поддержание щита стоило мне больших усилий, не до разговоров. «Это тот самый прототип энергетического щита R-400? Я видела рекламу. Но они ведь еще не поступили на вооружение». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Помолчи пока, пожалуйста, мне тяжело». «Акиро, на счет 3 снимай свою защиту», — послышался голос Майлза. «Они будут перезаряжаться, и мы бахнем по ним гранатами. 1, 2, 3!» Я убрал щит и рухнул без сил, в глазах потемнело. Вокруг меня послышались щелчки отстреливаемых гранат, и впереди прогрохотала серия взрывов. Я это слышал приглушенно, медитируя для быстрого восстановления. Когда поднял голову, 2 тяжело бронированных бойца замерли неподвижно и дымились. Огоньки и полоски энергетического щита на них погасли. 3-й же, который стоял позади них, поднимал на нас ствол своего огнемета. Я действовал по наитию. Плазмон был уже активирован. Я быстро прицелился прямо в жерло ствола и нажал спуск. Гранатомет взорвался, сбив с ног массивного бойца, и стена огня ринулась прямо на нас. Я успел снова поставить щит до того, как огонь перехлестнул через нас и полыхнул дальше по коридору. «Неплохо», — пробормотал Майлз, когда пламя утихло, и я убрал защиту. «Только в следующий раз повторяй свои снайперские подвиги с большей дистанции». Все наши противники были мертвы, и мы вслед за командиром поднялись с пола. «Слышь, пижон, а что это было?» — спросил меня, повернувшийся в мою сторону Джеки. «Чем это ты нас закрыл?» «Просто щит», — немного слукавив, ответил я и пожал плечами. «Нас этому в универе учили. Это почти каждый первокурсник умеет». «Ты имеешь в виду закрытую Академию Семьи Императора Галактики?» Я просто потерялся с ответом, пытаясь осознать, что он сказал. «Это что же получается? Особый дар имели только родственники Императора? Выходит, я... Да ну нахрен! На моей планете, ставшей родной совсем недавно, полно магов, умеющих ставить щит полусферой. Мои друзья все это умели делать, и я такой же, как они. Не могу же я быть одним из потомков Императора в Галактике? Это какой-то бред!» «За мной!» — гаркнул в это время Майлз. Мы понеслись дальше по коридору, перепрыгивая через убитых. За следующим поворотом нам навстречу выскочили еще несколько в бордовых скафандрах. Майлз и Джеки их расстреляли в считанные секунды. Им прилетело только в корпус, и плазменные заряды размазались по активной броне. За следующим поворотом была настоящая свалка. Коридор был вдвое шире, дымились огнеупорные стены и потолок. Три звена пытались сдерживать натиск врага, но получалось не очень, тех было слишком много. «Так, бойцы!» — уже не таким бодрым голосом скомандовал Майлз. «Садимся на жопу позади наших и разряжаем гранатометы в сторону врага. Перезаряжаем и по новой!» Сам показал пример, и остальные плюхнулись рядом с ним. Со всех сторон от меня раздались щелчки, потом взрывы в рядах врага. Я выпустил свои три гранаты последним, пока нашел, как это сделать. Сумка с запасными гранатами на поясе, нашел я их быстро. Только вот как заряжать? Этому меня никто не научил. Я решил взять ситуацию в свои руки. Пока коридор был затянут дымом, с той стороны прилетало мало и беспорядочно. В основном били наугад понизу. В правом кулаке скопился внушительный сгусток энергии тени. Я встал и отправил его прямо в клубы дыма. Послышался грохот падающих на пол бойцов. Я дернул заряд обратно, и он вернулся с такой мощной обраткой, что меня отшатнуло назад, и я приземлился на пятую точку. Стрельба со стороны противника затихла. Не дожидаясь, пока они очухаются, я вскочил и швырнул тень снова. И снова она вернулась с большим довеском. Голова закружилась от энергетической перегрузки. Да откуда же столько? Неужели там есть маг и, соответственно, член семьи Императора? Может, это какая-то мятежная фракция, а не пираты? Хотя вряд ли. Маг давно смел бы наших стрелков. Если я правильно понимаю, маги императорских кровей значительно мощнее наших. Есть еще вариант. Я забираю энергию с защиты скафандров. Тоже слабо верилось, но больше, чем в первую версию. Третий раз я швырнул давление тени без попытки вернуть. Еще один такой бонус, и я отрублюсь. Все это время наши наугад вели беглый огонь по позициям противника. «Прекратить огонь!» — скомандовал ком взвода. Наступила тишина, нарушаемая только треском пламени и шипением. Дым развеялся, и перед нами нарисовалась куча трупов. Не меньше полусотни. У некоторых были прожженные дыры в скафандрах, а не в стеклах шлемов. Значит, защита не сработала. Получается, я ее похитил? Интересный вариант. Это значит, что я могу восстанавливаться и накапливать энергию за счет обкрадывания активной брони. Я нервно хохотнул, представив, как я отключаю от розетки кофемашину и втыкаю туда пальцы, чтобы подзарядиться. Попробовать, что ли? «Чего ржешь?» — поинтересовался стоявший рядом со мной Джеки. «Так, по-своему», — хмыкнул я. «Потом расскажу. Погнали дальше». В это время ком взвода скомандовал продвигаться вперед, мы побежали к заваленному поверженным неприятелям участку коридора. Перешагивая через тела, я обратил внимание на их броню. Обугленные дыры в броне были только у тех, где не было свечения элементов защиты. Значит, я и правда смог их разрядить. Теперь я терзался сомнениями. По-хорошему, надо сообщить о моей способности командиру. Это может в корне изменить тактику боя. С другой стороны, я не хотел избыточного внимания к своей персоне. Показать себя хорошим бойцом — это одно, а совсем другое, если тебя будут считать уникальным и будут тыкать пальцем. И посылать в самую задницу к тому же. Вот я смешной сейчас, а мои молниеносные прыжки и перемещения на ринге во время поединка со Стоуном никто не запомнил, наверное. Что-то клинят шестеренки в голове. То ли от психоэмоциональных перегрузок за последние несколько дней, то ли от новой среды обитания, которую тоже можно считать перегрузкой. Короче, я подошел к Майлзу и рассказал о только что выявленном свойстве своей магии. Он вылупил на меня глаза, потом осмотрел трупы. Все сходилось. «Отлично!» — воскликнул он, и его глаза засияли. «Значит, мы быстро выкурим эту нечисть с корабля. Будь постоянно наготове, можешь даже не стрелять. Когда дам команду, снимай с них защиту». Пройдя мимо трупов и раздав контрольные, мы двинулись дальше. До места проникновения абордажного десанта оставалось уже недалеко. Нас был целый взвод, точнее, почти целый. Первые три отделения, которые бежали впереди, были с потерями в составе. Человек 7 у них не хватало. В полном комплекте было только наше четвертое. Ком взвода перед поворотом вскинул руку, останавливая отряд. Сам распластался на полу и аккуратно выглянул из-за угла. Через долю секунды его шлем разлетелся в клочья, разбрасывая мелкие кусочки плоти на несколько метров вокруг. Голову комвзвода размозжило вместе со шлемом так, как разлетается кочан капусты от мушкетной тяжелой пули. Все на мгновение замерли. Сейчас явно использовали какое-то другое оружие. Отряд остановился в растерянности. Но это было секунды три, не больше. «Как старший по званию, принимаю командование». Майлз осмотрел взвод. Против его кандидатуры никто не возражал. «Джеки, принимаешь командование отделением. Акиро, ты мой первый помощник на сегодня. Держись за моей спиной». «Почему не я, босс?» — удивился Джеки. «Скоро узнаешь, не пыхти. Высунь лучше камеру из-за угла. Осмотрись. Не хочу стать следующим трупом, побыв в должности комвзвода меньше минуты». Новый командир отделения подошел ближе, вынул с крепления на поясе трубку с набалдашником. Легким движением руки трубка превратилась в палку метровой длины. Над рукояткой в воздухе развернулся небольшой экран. Джеки аккуратно высунул набалдашник с камерой за поворот. На экране появилось изображение. В конце коридора находилась непонятная хрень. Это уже точно не человек в скафандре, даже супертяжелом. «Что за фигня, босс?» — спросил Джеки. «Кажется, оно приближается». «Это абордажный танк», — пробормотал Майлз. «Я сообщу начальству, а нам надо отходить. Без спецтехники мы его не одолеем». «Почему я раньше таких не видел?» «Потому же, почему и я. Это не пираты. Такие машины есть только на имперских крупных боевых кораблях и у мятежников. Я думаю, и дураку понятно, что нас атакуют не имперцы. А мятежникам мы, по идее, нахрен не нужны, если только на нашем борту нет кого-то или чего-то, что им очень нужно. Причем настолько нужно, что они организовали грамотную засаду и взяли на абордаж из-под тишка». «И кто же им нужен?» «А вот тут я знаю не больше тебя». «Может, он?» Джеки кивнул в мою сторону. «Да ладно тебе», — отмахнулся Майлз, но все же подозрительно на меня посмотрел. Потом снова махнул рукой. «Если бы это оказался какой-нибудь тайный принц, он не торчал бы здесь с нами, а спрятался бы в замаскированном секторе». «Вообще-то да». Джеки сложил свой прибор и засунул в ячейку на поясе. «Нам пора валить, если я все правильно понял». «Пойдем в обход к месту входа мятежников. На борьбу с танком уже тащат орудие. Скоро здесь будет конкретный разгром». Мы побежали по коридорам. Смотались очень вовремя. Вслед за нами метнулся столб огня, выпущенный танком. Софи сказала, что это беспилотная машина, управляемая дистанционно и предназначенная для захвата вражеских боевых кораблей. Используется как машина боевой поддержки. Состоит на вооружении личной флотилии Императора Галактики, но в последнее время стали появляться у мятежников. Мы еще попетляли по коридорам, некоторые из которых выглядели как технические. Никаких гладких белых стен, зато вдоль стен и потолка тянулись пучки разнокалиберных труб и непонятных шлангов. Наконец мы выбрались в пространство под внешней обшивкой, неподалеку от внедрения абордажного модуля. Кусок обшивки в этом месте был выплавлен, и в борт звездолета входил прямоугольный шлюз атаковавшего корабля. Примерно 3 на 5 метров. 20 человек плюс новый командир взвода застыли за выступающим исполинским ребром жесткости корпуса в ожидании приказа. Сюда мы добрались первыми. В просвете шлюза появились несколько бойцов в бордовых бронескафандрах и несуразно смотрящаяся на их фоне фигура в длинном плаще с глубоким капюшоном.